Князь очень был рад, что его оставили, наконец, одного. Он сошел с террасы, перешел через дорогу и вошел в парк. Ему хотелось обдумать и разрешить один шаг. Но этот шаг был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются. Ему ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Но он не рассуждал и 10 минут. И тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что пред ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их, он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли с четверть часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. Лебедева все еще не было дома, так что под вечер к князю успел ворваться Келлер, не хмельной, но с излияниями и признаниями. Он прямо объявил, что пришел рассказать князю всю свою жизнь и что для того и остался в Павловске. Выгнать его не было ни малейшей возможности, не пошел бы ни за что. Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял всякий признак нравственности, единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал, можете себе это представить. «Послушайте, Келлер, я бы на вашем месте лучше не признавался в этом без особой нужды», — начал было князь. «А, впрочем, ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете». «Вам, единственно вам одному и единственно для того, чтобы помочь своему развитию, больше никому умру и под саваном унесу мою тайну. Но, князь, если б вы знали, если бы только знали, как трудно в наш век достать денег, где же их взять, позвольте вас спросить после этого один ответ». «Неси золото и бриллианты, под них и дадим. То есть именно то, чего у меня нет, можете вы себе это представить?» Я, наконец, рассердился, постоял, а под изумруды, говорю, дадите? И под изумруды, говорит, дам. Ну и отлично, говорю, надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлецы вы эдки, ей-богу! «А у вас разве были изумруды?» «Какие у меня изумруды! О, князь, как вы еще светло и невинно! Даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь!»